Часть 13. Свобода. Глава 37. Сюжет. Эпиграф. Разве есть русские романы? Пушкин, «Пиковая дама». Как хотите, но в романе должен быть сюжет. А уж в романе начала XIX века непременно. Джойсы и всякие постмодернисты еще даже не родились, и тем более свою ересь не придумали. Но в самом знаменитом русском романе сюжета нет. Первая глава. Ничего. Ни одного приключения, ни любви, ни вражды. Рассказ о стандартном детстве Борчука. Переезд в деревню. Это не событие, всего лишь обстоятельства. Вторая глава. Явление Ленского и Татьяны. Но опять ничего не происходит. Катенин П.А. Пушкину. 14 марта 1826 года. Петербург. Наконец достал я и прочел вторую песнь Онегина. И вообще весьма доволен ею. Замечу тебе, однако, ибо ты меня посвятил в критике, что по сие время действие еще не началось. Позади четверть романа. Разнообразие картин и прелесть стихотворения при первом чтении скрадывают этот недостаток, но размышление обнаруживает его. Остается тебе другое дело — вознаградить за него вполне в следующих песнях. Пушкин не вознаградил. Сюжетная бедность стала лишь очевиднее, когда Онегин кончился. Третья глава. Татьяна влюбилась и отправила письмо, потом бегала. Четвертая глава. Онегин говорит барышне, что он не создан для блаженства. Татьяна молчит, как рыба, которая воды в рот набрала. Пятая глава. Именины, танцы. Ленский обиделся. Шестая глава. Дуэль. Занимает 3 строфы из 46. Седьмая глава. Таня ходит в библиотеку, потом уезжает в Москву. Восьмая глава. Онегин встречает Таню в Санкт-Петербурге, пишет ей письмо, молча слушает ее отповедь. Входит муж, но ничего не говорит. Ни поцелуя, ни пощечины. Это все. В сказке о царе Салтане сюжета в 1000 раз больше, а «Золотой петушок» — вообще блокбастер. Событий в Онегине так мало, что едва хватило бы даже на рассказ. Где уж тут роман? Но вот другое письмо сурового критичного Катенина. Катенин П.А. Пушкину. 16 мая 1835 года, Ставрополь. «Согласен ли ты со мной, что Онегин — лучшее твое творение?» Письмо 1835 года. Бессюжетный роман давно закончен, всеми прочитан. Однако теперь Катенину так называемый недостаток действия почему-то мешать перестал. «Мой, не мой Онегин», часть 12, многих возмутил. «Не роман?» Дневник. Народ требует доказательств. Попытаемся. Роман имеет ту же цель, что повесть и рассказ — изобразить действительную жизнь со всеми ее светлыми и темными сторонами, но отличается объемом и сложностью содержания. Энциклопедический словарь Павленкова, 1905 год. Роман — повествовательное произведение со сложным сюжетом и многими героями. Толковый словарь русского языка «РАН», 2008 год. Большой объем? Сложный сюжет? Много героев? Это не про Онегина. Пушкин создал иллюзию самым простым способом. Назвал свое сочинение «Роман» и все. Назвал бы эпосом, был бы эпос. В Онегине почти в конце есть замечательное «вступление» в кавычках. «Благослови мой долгий труд, «О ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне вкось и вкривь». Но про эпос автор догадался в 7 главе, 1828 год. Переименовывать было поздно. Что сюжета нет, или почти нет, давно известно и доказано. Нет и эпилога. Маша Миронова и Петруша Гринев, Наташа Ростова, Раскольников, Герман, Ставрогин, Остап Бендер, Анна Каренина. Про всех знаем, что с ними стало потом. А про Онегина нет. Даже тот замысел, который под конец вроде бы у автора и был нам, неизвестен. И дело не в том, что сожжена 10-я песнь. Оборвал. Что-то случилось. Был огромный успех, творческий и коммерческий. Друзья умоляли, читатели требовали, нужда толкала. Ничто не склонило. Не стал продолжать. В мои осенние досуги, в те дни, как любо мне писать, вы мне советуете, други, рассказ забытый продолжать. Вы говорите справедливо, что странно, даже неучтиво, роман не конча перервать, отдав уже его в печать, что должно своего героя, как бы то ни было, женить.